Глава 36. После жаркого, яркого солнца черно-белый холл показался Лайл прохладным и темным. По пологим мраморным ступеням, мимо терзаемого собаками Актеона, мимо всех остальных сюжетов отчаяния и смерти, запечатленных в белом мраморе, она прошла в свою спальню. Здесь царило уныние другого рода. Не окаменевшая трагедия, а изношенная респектабельность делала эту комнату неким подобием катакомб в викторианском вкусе. Впечатление, которое всегда производила на Лайл эта комната, сейчас многократно усилилось. Окна были распахнуты. Через средние двустворчатые виднелись перила узкого балкона. Лайл бросила подушку на подоконник и тяжело опустилась на нее, прислонившись головой к косяку и сложив руки на коленях. Солнце ушло к другой стороне дома, и в окно дул прохладный морской бриз. Лайл долго сидела в этой позе. Слова мисс Силвер проплывали через пустые пространства ее разума. Сначала она бездумно следила за ними. Потом мозг ее заработал снова, словно какая-то ее часть на время онемела, но теперь вернулась к жизни. Лайл могла смеяться и болтать с Рейфом на обратном пути, потому что онемевшая часть тогда не чувствовала боли. Но теперь она начала болеть. В ушах Лайл навязчиво звучали слова мисс Силвер. «Позвоните вашему адвокату прямо сейчас. Попросите уничтожить старое завещание. Составьте временное завещание. Все вашему мужу, а другие наследники. 20 000 фунтов Рейфу – это значительное наследство. Сообщите всем членам вашей семьи. Сообщите всем». Лайл задумалась над этим. «Дайте всем ясно понять, что приказали уничтожить настоящее завещание. Ничто не помешает ей сделать это прямо здесь и сейчас. Нужно только дойти до кровати, поднять трубку и позвонить мистеру Робсону. Все можно сделать за 15 минут, а потом пойти вниз и сказать Дейлу, Рейфу и Алисии, что ей кажется, кто-то из них пытается ее убить. Ведь причина ее поступка именно такова. Я решила уничтожить то завещание, ради которого вы так стараетесь. И теперь, если кто-нибудь убьет меня, то его, возможно, повесят, а денег он не получит и не сможет спасти Тенфилд. Ведь смысл именно таков?» Лайл закрыла глаза. Ей бы хотелось, чтобы она уже была мертва и избавлена от всего этого. Если бы она была мертва, ее уже не волновало бы, кто получит деньги. Ей и сейчас все равно. Только одна мысль не может оставить ее равнодушной. Кому-то так нужны эти деньги, что он готов совершить убийство, лишь бы получить их. Лайл подумала об этом и подумала о смерти. Ей пришло в голову, что она не может последовать совету мисс Силвер. Если они пытаются убить ее, пусть пытаются. Она может защититься, но только не таким способом. Все, что должно случаться, пусть произойдет по их воле. Если ее брак должен разрушиться, а он уже разрушен, то именно Дейл должен нанести по нему последний удар. Лайл не должна сама вмешиваться в это. Если Рейф... Ход ее мысли нарушился. 20 000 фунтов. Дружба стоит именно столько? Он сказал, что ненавидит ее. Значит, они все ее ненавидят. Алисия точно, но она открыто проявляет свою вражду. «Раны, нанесенные мне в доме моих друзей». Лайл подумала, так написано в Библии, но у меня в этом доме нет друзей. В этот момент раздался стук в дверь. Прежде чем крикнуть «Войдите!», Лайл поднялась на ноги. Ее охватило странное чувство, словно ей не хотелось, чтобы ее застали врасплох. Где корни этого страха? А намного ли безопаснее здесь, среди ловушек викторианской респектабельности? В дверях появилась Лиззи, младшая горничная, крепкая и жизнерадостная молодая девушка с румяными щеками и вытаращенными любопытными глазками. «Прошу прощения, мадам, там полицейский инспектор. Уильям сказал ему, что мистера Джернингхэма нет, а он ответил, что хотел бы повидаться с вами. И Уильям... Да, он провел его в кабинет, как и в прошлый раз. Но если вы не возражаете...» «Все в порядке, Лиззи», — ответила Лайл и повернулась к зеркалу, чтобы пригладить волосы. Она наложила на щеки немного румян и подкрасила губы. Белая льняная ткань ее утреннего платья помялась. Лайл сменила его на тонкое бледно-зеленое из прохладного муслина и спустилась в кабинет. Рэндалл Марч, увидев ее в дверях, почувствовал, что его приход сюда – глупая затея. Эта девушка... Невозможно, чтобы ее муж или кто-то из его семьи пытался убить ее. Глаза ее затуманились от непролитых слез. В прошлый раз она была мертвенно-бледна. Теперь, когда розовый цвет окрашивал ее щеки и губы, она выглядела чудесно. Она была красивой, изысканной, возвышенной красотой, трогавшей и очаровывавшей Рэндалла. Лайл, как и в первый раз, подала инспектору руку. Взгляд ее задержался на его лице, только по едва расширившимся зрачкам инспектор понял, что Лайл нервничает.